купе вошел проводник с фонарем, дюжий, сытый дядька, а за ним трое с винтовками. Купец поднял голову, испачканную в крови и саже, тяжело рыкнул. «Гады, стреляйте! У, гады, бандюги!» Один с винтовкой ответил. «Мы не бандиты, мы красногвардейцы. Надо спасти человека, быстрее!» Купчина помотал головой. «Поздно, хана мне! Ух! Нутро сгорело! Сколько я их, Сколько, Трех бандитов убили, один ранен. Слава Христе!» И купчина сунулся головой в обгорелый мокрый тюк. Рядом с ним, скорчившись, лежала Люсьена с Браунингом в мертвой руке. Поп Михаил головой упал на лавку, а туловище под купцом. Потом явился откуда-то Санька, предъявил свой демобилизационный документ и сказал, что он, дескать, ехал со своим красным командиром. А где теперь командир, неизвестно. Была еще женщина, большевичка из Петрограда. Не иначе, как бандиты утащили их за собой.